Гостеприимство. Молли Сигрэм встретила меня в это утро вопросом. «Видели?» Она ткнула пальцем в журнал на своем столе. Выражение лица ее при этом стало кислым, ничего доброго не предвещавшим. Журнал, лощеный ежемесячник из задающих тон, на обложке физиономия Джейсона и подпись под фото. Некоторые частные аспекты. За общественным фасадом проекта «Перигелион». Ничего хорошего, как я понимаю. Она пожала плечами. Лесным не назовешь. Возьмите, прочитайте. Можем обсудить в ресторане. В этот вечер я пригласил ее в ресторан. Да, и еще. Миссис Такмен в третьем стойле. Я не раз просил ее не употреблять такого рода выражений, однако не стал заострять на этом внимание, а журнал сунул в свою почту. В этот дождливый апрельский день, кроме миссис Такмен, на утренний прием никто не записывался. Миссис Такмен – жена одного из инженеров фирмы. В течение последнего месяца я принимал ее трижды. Она жаловалась на нервозность и утомляемость. Причины этих явлений нетрудно угадать. С закрытия Марса прошло 2 года. Перигелион трясли слухи о предстоящих увольнениях. Финансовое благополучие ее мужа оказалось под угрозой. Собственные попытки найти работу не увенчались успехом. Она поглощала Ксанакс в угрожающих количествах и хотела выписать еще больше, причем немедленно. «Может быть, обдумаем, чем его заменить?» — предложил я. «Антидепрессантов я не хочу, если вы это имеете в виду». Миловидное лицо миниатюрной пациентки нахмурилось и потеряло привлекательность. Взгляд ее беспокойно метнулся по кабинету и на время задержался на окне, по стеклу которого стекали капли дождя. Окно выходило на южный газон. «Нет, я серьезно. Я полгода сидела на паралофте и не вылезала из туалета». «Когда?» «До вашего прибытия. Доктор Кенник выписывал. Конечно, тогда все обстояло иначе. Карла я почти не видела, так он был занят. Одинокие ночи, конечно, но зато работа выглядела надежной, гарантированной. Где теперь те времена?» «Это же отражено в моей... Как она там? Карточки, что ли?» Ее карточка, точнее, пухлая тетрадка, лежала передо мной на столе. Каракули доктора Кеннига сразу не разберешь. К счастью, он выделял основное красным. Аллергические реакции, хронические состояния. Записи его в истории миссис Такмен отличались сжатостью, лаконичностью. «Да, паралофт. Да, курс прерван по инициативе пациентки, которая жалуется на нервность, страх перед будущим». «Хотел бы я знать, кто не испытывает страха перед будущим?» «А теперь нельзя рассчитывать даже на работу Карла. У меня этой ночью ужасно, ужасно билось сердце, учащенно, необычно, неестественно. Я подумала, что это, наверное...» «Ну, вы знаете?» «Что?» «Ну, вы знаете это? Спасса!» «Спасса — синдром прогрессирующей атипичной сердечно-сосудистой атрофии, дала себе знать последние месяцы. Он убил тысячи людей в Египте и Судане. Сообщалось о случаях заболевания в Греции и Испании, на юге США. Вялотекущее инфекционное заболевание – реальная угроза населению тропических стран третьего мира, однако излечимое современными средствами. Миссис Такмен спасся не угрожал, и я ее заверил в этом. Но говорят, что они его сбросили на нас». «Кто кого на нас сбросил, миссис Такмен?» «Эту болезнь, гипотетики». Они сбросили ее на нас. Видите ли, все, что я об этой болезни читал, предполагает, что она подарена людям копытными. В Северной Африке эпидемия погубила несметное поголовье крупного рогатого скота. Как же скот? Так они вам и скажут. Они ведь не объявят об этом в вечерних новостях. Я применил иную тактику. Спасса. Острое заболевание, миссис Такман. Если бы вы заразились этой болезнью, вы бы уже лежали в больнице. А у вас совершенно нормальный пульс и прекрасная кардиограмма. Однако попробую убедить того, кто решительно настроен оставаться при своем мнении. Я выписал ей другой транквилизатор, по сути тот же самый Ксанакс, только с видоизмененной побочной молекулярной цепочкой. Если не лекарство, то новое эффектное наименование ее вылечит, понадеялся я. Миссис Такман оставила мой кабинет, несколько смягчившись, сжимая в руке рецепт, как священный свиток. Я казался себе мелким жуликом. Но состояние миссис Такман меня не удивляло. Всех мучили страхи. То, что недавно выглядело многообещающим шагом в будущее, терраформинг и колонизация Марса, окончилось пшиком. Будущего нам не осталось. Остался лишь спин. Экономика земного шара заколебалась. Потребители и целое государство копили долги, которые не рассчитывали возвращать. Кредиторы гребли под себя, копили деньги и повышали процентные ставки. Рука об руку шагали по планете обостренная религиозность и преступность. В странах третьего мира крушение финансовой системы, голод и разруха возродили захеревшие воинствующие марксистские и исламистские группировки. Нетрудно понять и психологические последствия, и разгул насилия. Многим досаждают повседневные неприятности, но лишь полностью потерявший веру в будущее появится на своем рабочем месте с автоматической винтовкой и списком тех, кого и в какой последовательности следует пристрелить. Гипотетики, хотели они того или нет, породили отчаяние именно такого рода. Легионы недовольных точно знали виновников своих бед. Этими виновниками оказались все американцы, британцы, канадцы, датчане и так далее. Или же, напротив того, все мусульмане, темнокожие, неанглоговорящие, все католики, все фундаменталисты, атеисты, либералы, консерваторы. Для таких недовольных стопроцентным выражением моральной определенности стали суд Линча, террористы-смертники, фетва ближайшего мудрого муфтия и понятное на всех языках слово «погром». И число таких граждан всех стран множилось на глазах, как когда-то давным-давно количество звезд в небе с приходом темноты. Наступили опасные времена. Миссис Такман это сознавала, и весь Ксанакс мира не смог бы ее переубедить. Во время ланча я засел за дальний столик в кафе для персонала и, поглядывая в окно на дождь, тарабанивший по крышам машин на стоянке, нянчил чашку с кофе и изучал статью в журнале, который мне подсунула Молли. «Будь на свете наука антология», — так начиналась статья, Джейсон Лоутон непременно стал бы ее Ньютоном, Эйнштейном, Стивеном Хокингом. Именно то, что всегда внушал журналистам «иди», и то, чего без содрогания не мог слышать Джейсон. В радиологии и теории магнитного поля, в фундаментальной науке и в философских дебатах едва ли найдется область, не испытавшая воздействия его идей. Он автор многих часто цитируемых статей. Он преобразователь различных аспектов науки и технологий. Его присутствие мгновенно превращает сонные академические конференции в события, живо обсуждаемые в прессе. И в качестве фактического директора Перигелион Фаундейшн он оказал определяющее влияние на американскую и мировую космическую политику эры спина. но реальные достижения, а иногда и медиафокусы, которыми может похвастаться Джейсон Лоутон, заслоняют тот факт, что Перигелион Фаундейшн основана его отцом Эдвардом Дином и Ди Лоутоном, который прочно занимает немаловажное место в Совете управляющих и в президентском кабинете. И некоторые готовы утверждать, что ореол славы вокруг младшего Лоутона создан более таинственным, не менее влиятельным, однако не выставляющимся на передний план, Лоутоном-старшим. Статья детально освещала ранние этапы карьеры ИДИ, его успехи в развитии атмосферных линий связи на аэростатах, его связи с президентской администрацией при трех подряд президентах, историю создания Перигелион Фаундейшн. Задуманная как мозговой центр и промышленное лобби, Перигелион превратилась в агентство федерального правительства, проектирующее космические операции, связанные со спином, и координирующее деятельность десятков университетов, исследовательских центров организаций НАСА. Закат так называемого «старого НАСА» совпал с расцветом Перигелиона. С десяток лет назад отношения между этими двумя агентствами оформили, и реорганизованный Перигелион стал консультирующим филиалом НАСА. Фактически же, как утверждают все связанные с этой отраслью, произошло обратное. НАСА стала аппендиксом Перигелион Фаундейшн. И пока молодой вундеркинд Джейсон Лоутон очаровывал прессу, его отец продолжал плести интриги. Статья обращала внимание на долгую историю связей ИДИ с администрацией Гарланда и намекала на нечистую подоплеку одной из его операций. Какая-то небольшая фирма в Пасадене получила заказ на изготовление аппаратуры по цене в несколько миллионов долларов за один прибор, в то время как фирма Ball Aerospace предлагала аналогичные приборы по меньшей цене. Разворачивалась предвыборная борьба, и обе главных партии проявляли активность, особенно их радикальные фракции. Гарланд, республиканец-реформист, уже отпрезидентствовал два срока, и в качестве его преемника выставили кандидатуру Престона Ломакса, вице-президента при Клейтоне. Ломакс, согласно опросам, опережал соперника, чем журнал, поместивший статью, явно был недоволен. Так называемый скандал, однако, был высосан из пальца. Аппаратура, предложенная фирмой Ball, действительно более дешевая, превышала закупленную весом, габаритами и уступала ей в существенных технических параметрах. Это я и сказал Молли во время трапезы в Чампсе, в миле от Перигелиона. «Ничего в этой статье нового», — сказал я ей. «Обычная предвыборная брехня». «Неважно, правы они или нет», — возразила Молли. «Главное, как они это подают. Главное, что крупный печатный орган находит целесообразным пускать стрелы в Перигелион». В том же номере журнала, в редакционной статье, проект терраформинга Марса назывался самым крупным в истории разбазариванием средств как в отношении финансов, так и в отношении людских ресурсов человечества. Участники клеймились также за стремление поживиться на глобальной катастрофе. Автор высказываний – спичрайтер христианской консервативной партии. «Это журнал христианских консерваторов, мол. Что хотят, то и пишут. Они хотят нас скинуть. Кишка тонка. Даже если Ломакс проиграет выборы, даже если наша роль снизится до наблюдательной, мы единственный глаз, заглядывающий в спин. Что не означает, что всех нас не могут выгнать и заменить. Не помрем даже в этом случае». Она явно придерживалась иного мнения. Молли работала приемной сестрой еще при докторе Кеннеге, до моего появления в фирме. Более 5 лет она представлялась мне вежливым, профессионально эффективным предметом обстановки. Мы мило беседовали, обменивались любезностями. Я как-то постепенно узнал, что она на 3 года моложе меня, живет одна, где-то недалеко, не на первом этаже, без лифта, не на берегу. Слишком разговорчивой она не казалась. Я считал, что это ее стиль. Затем, менее месяца назад, Молли, собирая сумочку в конце рабочего дня, вдруг пригласила меня на обед. Я удивился. Почему? Потому что ей, видите ли, надоело ждать, когда я сам соображу ее пригласить. Итак, согласен? Не согласен? Согласен. Молли оказалась куда более едкой, остроумной, циничной собеседницей, чем я мог себе представить. С тех пор мы не раз повторили поход в Чампс. Подходящее меню без претензий, подходящая непринужденная атмосфера. Я часто думал, что Молли в этой пластиковой палатке выглядит наилучшим образом, облагораживает ее своим присутствием, оживляет своими длинными светлыми волосами. Сегодня из-за высокой влажности воздуха не столь упругими, как обычно. Ее подсвеченные зеленью контактные линзы тоже выглядели эффектно. «Прочитали боковую врезку?» — спросила она. «Просмотрел». К статье прилагалось нечто вроде справки о личной жизни Джейсона, в сопоставлении с профессиональной его деятельностью совершенно незаметной, как бы даже несуществующей. От знакомых Джейсона Лоутона можно услышать, что скромность домашней его обстановки как нельзя лучше соответствует романтичному образу отшельника. Никто никогда не слышал о его невесте, любовнице или супруге того или иного пола. Создается впечатление, что он не просто сочетался браком со своими идеями, но и патологически им предан. И во многих отношениях Джейсон, как и вся фирма Перигелион, сжат в тисках влияния своего отца. При всех его свершениях ему еще предстоит проявить себя как самостоятельной личности. «Ну, в этой части они ничего не изобрели», — заключила Молли. «Хм, Джейсон, конечно, несколько зациклен, но...» «Он проходит по приемной, как будто меня не существует. Ничего особенного, но теплом от него не веет». «Как его лечение?» «Какое еще лечение?» «Я ни от чего его не лечу». Конечно, Мол просматривала его медкарту, но в ней о рассеянном склерозе ни слова. «Он заходит так поболтать». «Угу. Только иной раз, когда заходит поболтать, приволакивает ногу». «Ладно, оставим эту тему. Но я ведь не слепая. Так, к сведению. Но сейчас он в Вашингтоне. Это ведь не секрет». Вообще, его в последнее время чаще можно было застать в Вашингтоне, чем во Флориде. Много толкуют, жужжат, как в улье, присматриваются к послевыборному периоду, примериваются, прикидывают. Что-то изменится, что-то все время меняется. Я имею в виду Перигелион. Народ все примечает. Вот свежая новость. К нам только что присоединили еще 100 акров соседней территории за западным забором. Мне сообщил Тим Чесли из кадров. Того и гляди, там что-то начнут строить. Он сказал, что на следующей неделе ожидают геодезистов. И что там будет? Никто не знает. Может, расширяемся? Может, нас выкинут на улицу и откроют супермаркет? Я об этом услышал впервые. «Мы вне событий», — усмехнулась Молли. «Контакты нужны. Контакты». После ужина мы отправились к Молли, и я остался у нее на ночь. Не смогу описать жестов, взглядов и прикосновений, сопровождавших интимные моменты. И не потому, что я ханжа и пурист, а из-за какого-то провала в памяти. Стертые воспоминания не восстановились. В этом определенная ирония. Я запомнил строки статьи, которую мы обсуждали. Помню меню в Чампсе. Помню, кто сидел за столиком напротив. Но о наших минутах наедине лишь какие-то нечеткие кадры. Полумрак в комнате. Ветер играет шторами на окне. Размытая зелень ее глаз. Джейсон вернулся чуть ли не через месяц. Он стрелой проносился по коридорам, как будто получил там, на Потамаке, какую-то энергетическую подкачку. С ним прибыла куча охранников в черных костюмах, выросших неведомо на каком огороде, но, по слухам, из службы безопасности Министерства финансов. Затем зачастили группки проектировщиков и подрядчиков, в разговоры с нашими сотрудниками не вступавших. Молли кормила меня слухами. Компаунд пойдет под бульдозер. Компаунд расширяется. Нас всех уволят. Нас всех ждет повышение окладов. В общем, что-то происходило. С Джейсоном я не сталкивался почти неделю. Потом вдруг, в четверг к вечеру, он забрел в мой кабинет и пригласил меня наверх. «Хочу тебя кое с кем познакомить». Подойдя к лестнице, я мгновенно оброс эскортом вооруженных охранников с табличками общего допуска на нагрудных карманах. Меня проводили в верхний конференц-зал. Точнее, отконвоировали, как будто подчеркивая, что иного маршрута для меня здесь не предусмотрено. Шаг вправо, шаг влево. В дверь, правда, не впихнули, а открыли ее передо мной вежливо, предупредительно. Я глубоко вдохнул и шагнул внутрь. В комнате обширный стол красного дерева и полдюжины бархатных кресел. Кроме меня двое. Один из них Джейсон. Второй? Я мог бы принять его за ребенка. По первому впечатлению, кошмарно обожженный ребенок, которому нужна немедленная пересадка кожи. Человек ростом едва в 5 футов стоял в углу помещения. На нем синие джинсы и белая хлопковая футболка. Плечи широкие, глаза большие, как будто воспаленные, налитые кровью. Руки казались несколько длинноватыми в сравнении с укороченным торсом. Но страннее всего казалась мне его кожа, матовая, без бликов, пепельно-черная и совершенно безволосая, морщинистая, хотя нет, не морщинистая, какая-то свободно висящая на нем, как на иных собаках, однако изборожденная, грубо текстурированная, как корка дыни канталупы. Этот человечек подошел ко мне и протянул руку. Маленькую, морщинистую ладонь маленькой морщинистой руки. Я как во сне принял ее. Пальцы мумии, подумал я. Но под кожей ощущались мышцы, объемность. Как будто я сжал в руке мясистый лист пустынного растения, схватил алоэ и почувствовал, как растение отвечает на сжатие. Человечек улыбнулся. «Это Ван», — сказал Джейсон. «Ван кто?» Ван рассмеялся, показал крупные зубы без заметных дефектов. «Мне эта шутка никогда не надоест». Полностью его звали Ван Нго Вен. Марсианин. Как их только не расписывали. От Уэлса до Хайнлайна. Но Марс, увы, оставался безжизненной планетой. Мы оживили его. Мы послали на него марсиан. И вот перед нами живой марсианин. На 99,9% человек, хоть и несколько странного обличья. Потомок, высадившихся на Марсе миллионы лет назад колонистов, которых мы запустили в космос лишь 2 года назад. Время спина. Отличный английский. Акцент чуть оксфордский, чуть делийский. Вот он прошелся по комнате. Взял со стола бутылку минеральной воды, свинтил колпачок, присосался к горлышку. Вытер рот обратной стороной ладони. На складчатой коже выступили крохотные капельки влаги. Я сидел смирно-смирно и старался запечатлеть каждое слово, произнесенное Джейсоном. Вот что он рассказал, с добавлением кое-каких деталей, которые я узнал впоследствии. Марсианин оставил свою планету незадолго до того, как Марс получил свою спин-оболочку. Ван Нговен, историк и лингвист, по марсианским понятиям сравнительно молодой, 55 земных лет, физически здоровый, крепкий. По ремеслу своему языковед, он завис между двумя назначениями, временно работал в двух сельскохозяйственных кооперативах и как раз проводил искромесяц в дельте реки Кирилодж, когда пришел вызов. Как и тысячи других мужчин и женщин его возраста и класса, Ван представил свои личные данные в комитет по организации предстоящего путешествия на Землю, конечно же, вовсе не ожидая, что ему выпадет жребий. От природы несколько робкой, он и границу собственной префектуры едва пересекал, разве что по службе или по семейным делам. Узнав, что выбор комиссии пал на него, он вовсе не обрадовался, и не вступи он недавно в свой четвертый возраст, непременно бы отказался. Конечно же, сколько угодно народу лучше него справились бы с этой задачей. Однако в комиссии ему разъяснили, что никакой ошибки в его назначении нет, что именно он по своим способностям и жизненным достижениям наилучшим образом подходит для полета на планету предков. Что ж, он уладил все свои марсианские дела и уселся на поезд, направляющийся к пусковому комплексу в базальтовой суше, на наших картах Марса Тарсис. Там он приступил к подготовке, чтобы достойно представить 5 республик в ходе дипломатической миссии на Земле. Марсианская техника лишь недавно достигла уровня развития, позволяющего человеку совершить полет в космос. Еще в недалеком прошлом правящим советом это предприятие казалось нецелесообразной авантюрой, способной привлечь внимание гипотетиков, требующей больших затрат ресурсов, мобилизации существенных промышленных мощностей, чреватой нарушением равновесия чуткой к воздействиям биосферы. Марсиане по натуре консервативны. Им свойственна склонность к накопительству. Их бытовые и биологические технологии достигли высокого уровня развития, но тяжелая индустриальная база отставала и едва справлялась с беспилотным обследованием крохотных, в хозяйственном отношении никчемных, лун планеты. Конечно, они веками наблюдали окутанную оболочкой спина Землю, размышляли о ней. Они помнили, что темная планета – колыбель человечества. Знали они как из собственных наблюдений, так и из данных прибывшего последним запоздавшего ковчега, что окружающая Землю оболочка проницаема. Учитывали они и временные соотношения, обусловленные спином, хотя и не понимали, чем они вызваны. Они считали полет на Землю возможным, но нецелесообразным. Ведь Земля статична. Фактически это застывшая планета, нырнувший в земную тьму исследователь останется прикованным к планете на тысячелетия, даже если, вопреки всякой вероятности, отправиться обратно в тот же день. Однако, однажды бдительные астрономы обнаружили, что в сотнях миль над полюсами Марса возникли и начали постепенно увеличиваться в объеме геометрические структуры, аналогичные тем, которые висели над Землей. По прошествии длительного периода спокойного развития Марс привлек, наконец, внимание анонимных и всемогущих существ, хозяев Солнечной системы. Вывод – неизбежность появления собственной барьерной оболочки вокруг Марса. Во властных структурах пошли толки о целесообразности консультаций с опытной в отношении оболочки Землей. Прикинули возможности, мобилизовали ресурсы, спроектировали космический корабль и приступили к его строительству. и мобилизовали в качестве пилота и посланца Ван Говена, исследователя лучше остальных, знакомого с древними земными традициями, ее языками и историей. Вовсе выпавший на его долю чести не обрадовавшемуся. Готовя свои тело и разум к полету, к тяготам долгого путешествия в космосе и к мощному земному тяготению и атмосферному давлению, Ван Говен душою примирился с реальной вероятностью собственной смерти. Он потерял большую часть членов своей семьи при катастрофическом разливе реки Кирилодж 3 лета назад. Одна из причин, по которой он вызвался лететь, и одна из причин, по которой выбрали именно его кандидатуру. На его плечи смерть легла бы менее тяжким бременем, чем на плечи других его сверстников. К смерти он, однако, вовсе не стремился, и поэтому усердно готовился, тренировался, изучал новые для себя дисциплины, устройство своего корабля. А если гипотетики обернут еще и Марс? Он вовсе не надеялся на это, но принимал эту возможность в расчет, то у него возникал шанс возвращения не на чужую планету, ушедшую от его времени на миллионы лет, а в свой знакомый дом, хранящий память о его достижениях и утратах. Хотя, по большому счету, на его возвращение никто не надеялся. Космическое судно «Вана» не было способно на обратный перелет, а для землян заботиться о возвращении Ивана – непозволительная роскошь. И Ван Говен окинул прощальным взором овиваемые ветрами равнины базальтовой суши, после чего исчез в недрах своей метакеламической многоступенчатой ракеты, унесшей его в космос. Во время полета он по большей части пребывал в состоянии искусственной метаболической летаргии, но все же ему приходилось несладко. Спин-оболочка окутала Марс вскоре после взлета, и с того момента Ван оказался в изоляции, лишенным контакта с обоими человеческими мирами. Намного ли отличается смерть от этого сонного молчания, от изоляции в недрах машины, падающий сквозь чуждый человеку вакуум? Такие мысли иногда одолевали время от времени выводимого автоматика из состояния сна Вана. Потом сознание его снова отключалось. Его корабль, в каких-то отношениях примитивный, в других утонченный и весьма разумный, оснащенный необходимой навигационной аппаратурой, истратив большую часть запасов горючего, вписался в высокую околоземную орбиту. Под ним черной дырой зияла незнакомая планета, вокруг которой крутилась непривычно громадная Луна. Аппаратура судна взяла все доступные пробы, зафиксировала инфракрасное смещение. Чтобы не изжарить своего посланца в плотной турбулентной атмосфере гигантской планеты и не стереть его в мокрое пятно при приземлении, марсиане оснастили спускаемый аппарат необходимыми несущими лопастями, фиксированными и подвижными крыльями, тормозными парашютами. Для увеличения вероятности выживания Ван погрузился в ванну с вязкой жидкостью типа геля и приготовился к любому исходу. Он вылез из своего лишь слегка обугленного корабля, удачно опустившегося среди обширных каноловых полей Южной Манитобы, и увидел множество бледно и гладкокожих людей, некоторых в комбинезонах биологической защиты, не слишком отличающихся от марсианских. Сердце Вана усиленно колотилось. Тело казалось свинцовым в ужасающей земной гравитации. Легкие с трудом втягивали густой воздух. Бледнолицые быстро погрузили его в вонючую четырехколесную самодвижущуюся повозку и увезли лечить. Следующий месяц он провел в пластмассовом пузыре барокамеры в Центре ветеринарных заболеваний Министерства сельского хозяйства США на Плам-Айленд у берега Лонг-Айленда. За это время он практически овладел знакомым ему лишь по древним документам языком, пытаясь объясняться с мрачными или испуганными бледнолицами. Это время оставило у него в памяти неприятный осадок. Земляне оказались какими-то хрупкими, несуразными созданиями. По древним изображениям он представлял их куда более ладными. Многие были бледны, как призраки, напоминали ему сказки янтарного месяца, которыми дети на Марсе пугали друг друга. Так и казалось, что одно из этих белых пугал вдруг выпрыгнет из-под кровати и на манер Хульда из Фраи потребует у него на память руку или ногу. Сны этого периода часто заставляли его просыпаться в испуге. Объясниться ему с бледнолицами все же удалось, и очень скоро к нему зачастили другие белые, мужчины и женщины, занимавшие в иерархии землян куда более высокое положение и куда более приветливые. Ван Говен старался как можно лучше усвоить запутанные протокольные манеры древней культуры и терпеливо ждал момента, когда он сможет наконец передать предложение, с которым он прилетел, одолев сложный и опасный путь между двумя человеческими мирами. «Джейсон», — взмолился я, когда он дошел примерно до этого момента в своем повествовании, — «погоди, пожалуйста». «У тебя вопрос, Тайлер?» «Нет, просто слишком много информации не переварить». «Но все понятно. Я ведь собираюсь повторить эту историю еще не раз и хочу, чтобы она звучала складно». «Звучит складно. Хорошо звучит, логично, последовательно. А кому ты ее собираешься рассказывать?» «Всем и каждому. Журналистам». «Я не хочу больше оставаться секретом», — сказал Ван Говен. «Я ведь прибыл не прятаться. У меня есть что сказать». Он открыл бутылку воды. «Мне кажется, вам следует глотнуть воды, Тайлер Дюпре». Я взял у него бутылку и в два глотка выпил половину. «Итак, мы теперь побратимы по воде?» — спросил я его. Марсианин меня не понял, но Джейсон звучно рассмеялся.